Солнце сползло по горизонту. Вокруг протянулись длинные тени. Заглушив двигатель, я с трехлинейкой в руках выбрался на крышу рубки и осмотрелся. Барханы исчезли. Рязань остался далеко позади. Вокруг в тиши лежали пустынные земли. Бесконечные пологие холмы, заросшие травой и колючим кустарником, однообразные, как жизнь отшельников в киевских катакомбах. Лишь далеко-далеко, в западной стороне, на фоне коснувшегося горизонта розового шара, дрожали в мареве темные силуэты строений. На вершине соседнего холма показалось семейство полевых сурков. Они вытянулись на задних лапах и замерли, прижав передние к тощим брюшкам. Усатые морды с черными носами-пуговками казались воплощением глупости. Я достал гармошку. Сурки мгновенно исчезли и сыграл короткий мотив, который постарался вложить свое ощущение от этого теплого вечера посреди молчаливого безлюдья. «Музыка! Хорошо!» — произнес голос внизу. «Люблю искусство, особенно когда громко!» Я глянул вниз. Эви стояла возле рубки, босая, в закатанных до колен штанах. «Но стреляю я лучше, чем играю». «А готовить умеешь?» — Умею. — Ну, вообще! На все руки, мастер! Так сготовь нам что-то. Жрать охота, а? Какой-нибудь, будем говорить, пищи. Но я ж с утра не ел, с тех пор, как из ульи вылетела. Я сел на краю рубки, свесив ноги, и сказал. — Можно так. Я даю еду, ты готовишь. Мы едим, ты чистишь миски и рассказываешь о себе. — О, не, — покачала она головой, — если я готовлю и рассказываю, так чистишь ты. — Не забудь, что еда моя, как и самоход, — напомнил я, — потому миски чистишь ты. Мы быстро поели, и пока я раскуривал трубку, цыганка, успевшая выскрести посуду пучком травы с песком, приготовила полоску бумаги. Вытащила из кармана бархатный мешочек, развязала, достала щепотку табака, гнива и стала сознанием дела мастырить самокрутку. «Эй, доставщик!» Присев под палубной оградой, она пустила в мою сторону клуб дыма. «Хочешь узнать, что в последние дни было? Или историю моей жизни?» Я пожал плечами. «Она длинная?» «Ну, не очень. Но, будем говорить, насыщенная». Усевшись в кресле качалки, я огляделся. Солнце почти опустилось за горизонт, скоро пора на боковую. Приняв молчание за согласие, Эви отхлебнула настойки из горлышка, крякнула, запила пивом, глубоко затянулась и сказала. «Папаша мой, на вроде тебя, доставщиком был. Из-за этого я некоторую эту духовную связь с тобой ощущаю. Но только духовную, не половую, понял? Хотя ты же сам по себе с разными караванами разъезжаешь, да? А папаша в вооруженных курьерах дядюшки Стерха состоял. Он не цыган, обычный, а вот мамаша на вроде такая же». Эви провела тонкими пальцами с грязными ногтями по скуле. Ну, смуглой была, чернявой. Ну, цыганкой, короче. Но я ее не помню. Она папашу бросила и с каким-то москвичом в Лужники подалась. А батя... меня с детства на своем самоходе катал. У него самоход не такой здоровый был, как у тебя, но быстроходный и с прицепом. Он в прицепе грузы возил, когда надо, но больше любил скорые доставки. Какую-то почту, бандероли или там пассажиров. «Никогда не брал к себе пассажиров», — проворчал я. «Ты первая. Но и с тобой мы скоро расстанемся». «Ну, это ладно», — согласилась Эви. «Ты слушай. Слушай, что я рассказываю». Она еще раз приложилась к бутылке. Кажется, настолько хорошо влияла на разговорчивость цыганки, и без того немаленькую. «Так вот, катались мы с ним вместе. Машина мне с детства родным домом была. Катались, пока я 12-й праздник зачинщика прилепа не отметила. Уже папаша меня почти всем премудростям доставщика выучил, и тут не свезло. Напали на нас. Бать важную бандероль вез. Он за этот заказ боролся, чтобы ему дали. Запчасти для небоходов, новый пропеллер, экспериментальный, с четырьмя лопастями. Из самого Харькова. Там эти детали по заказу летунов в одном оружейном цехе сделали. Прикидываешь, какое важное дело? Эви затянулась и выдохнула дым чередой маленьких колечек. Но не довезли мы груз. Потом-то я поняла, это все подстава была. Оружейники сами и наняли тех бандюков, чтобы вернуть то, что для небоходов сделали. Да еще и страховку получить. Ведь стерх свои грузы страхует. Ну, ты знаешь, мы без охраны ехали. Ну, так быстрее, да и надежнее, когда никто, кроме тебя, маршрута не знает. В общем, папашу убили, груз забрали. Самоход взорвали, меня чуть не грохнули. Ну, еле сбежала. В нору сурковую залезла, прикидываешь? Я тогда совсем худышка была, тоненькая. Бандиты уехали, а я больше декады по пескам брела. На ферме ночевала, в сарае, в поселке брошенном. Потом в городок попала какой-то старательский. Своровала там початок кукурузный. Меня поймали, чуть не прибили. Заперли в конюшне избитую. Но я прорыла дыру в слежавшемся сене, ну, которое там вместо пола было, в стойле. Да и обратно сбежала. Ну, в конце концов, добрела до базы стерха. Он на западе киевских угодий живет. Ну вот. Он самолично меня выслушал. Ну, я ему все рассказала. Эх, стерх своего лекаря позвал, раны замазали, накормили. Ну и потом вырубилась я. Одно лекарство зельем оказалось сонным. Утром просыпаюсь связанный. Ну, в общем, стерх решил, что я должна того, ну, покрыть, будем говорить, хоть какие-то его потери от этого дела. И он меня на нефтяную вышку продал. Я покачивался в кресле, внимательно слушая. Эви отставила настойку и взялась за пиво. Выпить она явно была не дура, да и подзакусить тоже. Мои запасы изрядно уменьшились этим вечером. Хлебнув пиво, затянувшись и стряхнув пепел на палубу, цыганка продолжала. На вышке плохо совсем было. Их, если москвичи держат, те хоть как-то за здоровьем рабов своих следят. Но это какого-то богатея с-под Херсонграда оказалось. Слыхал про Херсонград? Есть вроде такой ростовщический городишко где-то на юге. Ну, короче, мерли работнички, как клопы. А хозяин новых по дешевке покупал у кетчеров. На него аж 3 банды работало в пустоши. Людей крали. Но не только людей. Мы там вместе с мутантами были. Антропами, вроде тех, которых монахи на крестах своих вывешивают. Там-то я с ними и сошлась, с мутантами. И поняла тогда, что они ничем от людей не отличны. Ну, кроме вида внешнего. Ну, в общем, на вышке жизни никакой, сплошное умирание. И подняли мы там бунт. Бунтовщиков охрана перебила, ну, почти всех, а я сбежала. Вот так вот. Она швырнула окурок, тот перелетел через ограду, прочертив в воздухе алую дугу.